Валентина Петровна. Ну? Добрый день. Ну, добрый. Как самочувствие ваше? Нормально. Как собачка? Тоже. Это, ну как, аферисты донимают вас? А? Аферисты вас донимают? Чего? Это, аферисты вас донимают? Да, в том числе и ты. Я не аферист. Я это. А кто я ты? Сторонник. А кто ты? Сторонник добра. А? Сторонник добра. Дина Петровна. Я добрый человек. Подожди, Владимир. Здравствуйте, я представляю компанию по отбору квартир. Блять, чего вам, сука? Вы хотите подать свою квартиру по выгодным условиям? Не слышу! Хотите по выгодным условиям? Не слышу! Почему? Как дела? А тебе что до моих дел? Давай сходим в кафе. Говори громче, что ты шепчешь? Я говорю, пошлите в кафе. А? В кафе? В какое кафе? Пошли, в кафе мороженое. Мы вас кафе мороженого? Да, мороженое. У меня глотка болит. Чего? Противопоказано. Почему? Мороженого. Сливочного, знаете? Глотка болит. Валентина Петровна, здравствуйте. Ты меня заманишь, блядь. Жри сам. Валентина Петровна. Это почему? Мороженку.